Франция. В конце 1884 года Эдварду удалось получить государственную стипендию для завершения образования за рубежом, которая позволила ему поехать весной во Францию и посетить Парижский салон. В 1885 году 22-летний Мунк встретил свою первую любовь — Милли Таулов, невестку Фрица Таулова. Она была замужем за его братом. Роман продлился около 6 лет, и разрыв с ней стал причиной первого душевного расстройства художника. Милли была кокеткой и не принимала ухаживание юноши всерьез, тогда как он очень серьезно и болезненно относился к их отношениям. К тому же связь с замужней женщиной значила для него, происходившего из религиозной семьи, нарушение строжайшего табу. До сих пор доподлинно неизвестно, вдохновил ли Мунка образ Милли на создание живописных полотен. Некоторые биографы мастера считают, что эта женщина не оставила следа в его живописи, в то время как другие исследователи утверждают, что именно она послужила моделью для таких картин, как «Лунный свет» и «Голос». Вернувшись на родину из Франции в 1886 году, Мунк принял участие в выставке картин на осеннем салоне в Кристиании, выставив свою картину «Больная девочка», в основе которой лежали его воспоминания о болезни и смерти Софи Мунк. При этом он сосредоточился прежде всего на собственных впечатлениях. Цитата. «Я снова и снова пытался выразить первое впечатление. Прозрачную бледную кожу на белом фоне, дрожащие губы, дрожащие руки». Конец цитаты. Художник писал, цитата, «Работа над картиной «Больная девочка» открыла мне новые пути, и в моем искусстве произошел выдающийся прорыв. Большинство моих поздних произведений обязано своим происхождением этой картине». Конец цитаты. Зрители и критики подвергли произведение художника уничижительной критике, посчитав безнравственной, грубой, болезненно-пессимистичной. Но художественные круги страны, известные норвежские живописцы, в числе которых был и Кристиан Крок, в будущем многолетний глава Союза норвежских художников, увидели в Мунке талантливого художника и взяли под свое покровительство, даже оказывая денежную помощь. В 1889 году, получив государственную стипендию на продолжение обучения за границей, не в последнюю очередь благодаря поддержке норвежского художника и графика Эрика Вереншолля, Мунк снова уехал во Францию, где познакомился с новыми направлениями в живописи — постимпрессионизмом и зарождающимся модерном. Следующие 3 зимы он провел во Франции. Там он стал свидетелем постимпрессионистического прорыва и разнообразных экспериментов, направленных против слепого следования натуре, что помогло ему почувствовать себя раскрепощенным. Цитата. «Фотоаппарат не способен соперничать с кистью и палитрой, ибо не может использоваться ни в аду, ни в раю». Конец цитаты. Находясь во Франции, Мунк стал посещать уроки рисунка Леона Бонна, но большую пользу ему принесло изучение старых и современных мастеров — Писсаро, Мане, Гогена, Сёра, Серюзье, Дени, Вюйяра, Боннара, Рансона. Он даже попробовал себя в пуантилизме, написав «Английскую набережную в Ницце» 1891, «Улицу Лафайет» 1891. В мае 1890 года Мунк прибыл домой, в Кристианию, где проходила выставка его работ. Отзывы критиков были, как обычно, смешанными, но в целом более приветливыми, чем прежде. В конце года он снова уехал во Францию, но вместо Парижа, где стояла промозглая погода, опасная для его слабых легких, он провел зиму в Ницце. В апреле художник приехал в Париж и посетил салон независимых, где, скорее всего, познакомился с творчеством Ван Гога и Гогена, художников, которыми он позднее открыто восхищался. Во Франции Мунк написал благородный и аскетичный портрет своей сестры Ингер, а также основной образ поцелуя и мрачноватый вечер на улице Карла Юхана. Пожалуй, вторую свою работу, в которой вполне четко проявляется сдвиг от реализма к символизму. Символизм — это природа, вылепленная состоянием души. Главная улица норвежской столицы превращается в устрашающую декорацию для отображения трагического настроения, свойственного современной городской жизни. В изображении парижских бульваров и улицы Карла Юхана, центральной магистрали в Кристиании, Мунк начал применять импрессионистические и пуантилистские живописные приемы, а французской Ривьере досталась вся чувственная красота, доступная его палитре. Но импрессионизм был лишь одним из опытов в карьере художника. Вот что он писал об этом гораздо позже, в 1941 году. Цитата. «Сначала я был импрессионистом, но в связи с участившимися ударами судьбы и экзистенциальными откровениями, которые я переживал во времена своей принадлежности богеме Кристиании, мне стало тесно в рамках импрессионизма и невыносимо тесно в рамках реализма». Конец цитаты. 4 декабря 1889 года во Франции Мунка настигла весть о кончине отца, которую Эдвард пережил очень болезненно, хотя в последние годы отношения отца и сына сильно ухудшились из-за пристрастия Эдварда к выпивке и общения с богемой. Именно в этот период появилась картина «Ночь в Сен-Клу», 1890-й. Произведение, предвещающее драматизм и ярко выраженную индивидуальность зрелого стиля художника. В ее главном герое, сидящем у окна в пустой, залитой лунным светом комнате, видит то самого Эдварда, то его недавно умершего отца. В этой работе ощущается явственная перекличка с дневниковыми заметками Мунка, сделанными в первый период его пребывания за границей, в которых настойчиво звучат угрызения совести. Не вдаваясь в биографические детали, критики дружно соотнесли картину Мунка с понятием декаданса рубежа веков. В этот период окончательно сформировалась индивидуальная манера Мунка, выразительные линии, нарочито упрощенные формы, сюжеты, полные символов. И первой картиной, написанной в новом стиле, ставшим впоследствии фирменным, лишенным каких бы то ни было импрессионистских влияний, была «Меланхолия». В течение года появляются на свет первые полотна из будущего цикла «Фриз жизни», в их числе «Отчаяние», картина, из которой позднее возник знаменитый «Крик».